Глава 4. Закария, герцогство Мейзервелл. На следующий день герцог пришел в себя. После долгой магической комы он был очень слаб, и Ритульде потребовалось истратить несколько лечилок, чтобы хоть немного привести его в норму. К счастью, в момент пробуждения с ним находилась Лесса, и, увидев знакомое лицо, он не слишком волновался. Но, немного придя в себя, сразу же начал задавать вопросы. А я почему-то оттягивал момент встречи с родителем этого тела. Но, наконец, пересилил свою нерешительность, прогнал все тревоги и внутреннее смятение, выдохнул и направился к нему. Герцог полусидел в кровати, опираясь спиной на высокие подушки. Рядом суетилась Ритульда, держа в руке глубокую фарфоровую миску с теплым наваристым бульоном. Увидев меня, он отложил ложку и жестом приказал ей выйти. «Ну, здравствуй, отец!» С трудом я смог сказать это. «Как ты себя чувствуешь?» Он нахмурился. Сыновья и прочее окружение всегда обращалось к нему на «вы» и «ваша светлость». Мое обращение как к равному могло показаться неуважением, но я сразу давал понять, что он больше не может мною помыкать и приказывать. А расставлять такие акценты лучше всего немедленно. «Закария! Что со мной случилось? Где мы? Почему не во дворце?» На его исхудавшем, но уже куда более свежем лице отражалось недоумение и тревога. «На тебя было совершено покушение. Использовали сильное некроманское проклятие. Потом лекарям пришлось погрузить тело в долгий магический сон, чтобы сохранить жизнь. Но теперь все хорошо, порчу я развеял». «Ты? Ну как, ты же не маг!» «У тебя устаревшие сведения, отец». «Насколько долго это длилось, и почему мы здесь? Преступник схвачен!» Он явно многое не понимал, но уже пытался брать ситуацию под свой контроль. Когда я назвал ему, сколько времени он находился без сознания, герцог впал в ступор. Похоже, даже не очень мне поверил. А дальше я стал говорить о еще более невероятных для него вещах. «Преступник не схвачен, именно поэтому мы здесь, а не во дворце. Подумай, может, не стоит так быстро входить в курс дела. За это время случилось многое, и далеко не все способно порадовать. Тебе стоит отдохнуть, набраться сил. Я прикажу постоянно подпитывать лечебными амулетами, но все равно на восстановление потребуется время». «Кто?» В глазах отца я увидел жесткое упрямство сильного человека и несгибаемого бойца. «Кто пытался меня убить?» «Мой младший брат. Он теперь занял твое место. Поэтому нам и пришлось...» «Максимилиан! Не может быть!» Его глаза сверкнули гневом и недоверием. Он долго сверлил меня взглядом, словно стараясь понять, солгал я или нет. Затем немного подумал и объявил: «Уходи, я устал. Поговорим позже». Не успела за мной закрыться дверь, как Вир Рэдклифф приказал вернувшейся в комнату Ритульде: «Позови ту служанку, что была раньше. Хочу с ней поговорить». Герцог умный мужик, желает получить информацию из разных источников, чтобы выяснить, вру я или нет. Вторая беседа состоялась на следующий день. Меня позвали рано утром. Похоже, герцогу не спалось. Оно и понятно, провести в коме столько времени, так бока отлежишь, что сутками будешь бодрствовать. Разговор он начал осторожно, издалека. Чувствовалось, что отец в смятении и от недостаточных сведений не может принять решение. Пожалуй, он уже вполне оправился, чтобы получить более шокирующую дозу информации. «Что ты знаешь о привидениях?» — решил переходить к стрельбе главным калибром. «Ну, слышал о них, но ни разу не видел». Он выглядел удивленным. «К чему ты спрашиваешь?» «Есть утверждение, что они не способны солгать. Могут недоговаривать, утаить что-то, но не солгать напрямую». Герцог в ответ неопределенно пожал плечами. «Отец, приготовься, сейчас ты сможешь поговорить с тем, кто прямо участвовал во всех событиях, что привели нас обоих сюда. Прошу, не пугайся и не волнуйся, он не сможет причинить нам вред». Призвал по энергетической нити призрак Дозеля, добавил немного некротической энергии и приказал ему проявиться в дальнем углу напротив кровати. Надо отдать должное, Вир Рэдклифф повел себя спокойно. Когда перед ним в пустом углу возникло зеленовато-голубое свечение и медленно проявился полупрозрачный человеческий силуэт, он лишь сильно побледнел и задышал чуть глубже. «Отец, познакомься, это Зеппин Дозель. Запомни его имя. Когда-нибудь ты спросишь о нем Максимилиана, и он все тебе подтвердит». «Зепп, расскажи герцогу все с самого начала. Он должен знать правду». Разговор занял больше 3 часов. Сильно нервничавший от общения с подобным собеседником отец постепенно свыкся с тем, что беседует с нежитью. Стал задавать наводящие вопросы, но мрачнел все больше и больше. Дозель рассказал все, начиная с того, как он попал в лапы Архилича, и тот подчинил его своей воле с помощью браслета, как сошелся с Максом и получил заказ раздобыть хорошее средство, как передал ему шкатулку с иссоховой порчей и предложение решить проблему со старшим братом, как они разыграли комедию и устроили ловушку, в которую попался благородный, но наивный Закария. Закончил он тем, что передал меня Мортограну. «Подумать только! Какой-то нищий бродяга нанес столько вреда одному из сильнейших аристократических родов!» — покачал головой герцог, неприязненно глядя на призрака. «Как жаль, что ты уже мертв!» «Простите, ваша светлость, второй раз убить меня не получится!» С усмешкой развел руками Зеппин. «В свое оправдание скажу, что действовал по принуждению Архилича!» «Господин Закария знает, каково это! Ему тоже браслет-артефакт носить приходилось!» «Позвольте еще добавить!» «После смерти один раз уже спас вашего сына, а доведется, так снова не подведу», — пообещал призрак. «Когда это ты меня спас? Почему, я не знаю?» — удивленно задал я вопрос, помня, что врать он в своем положении не способен. «Да как же! Когда вас, еле живого, Крынгизу чуть не сожрали! В самый последний момент люди барона отбили! Разогнали нечисть!» — горделиво приосанился полупрозрачный Дозель. «А ты-то здесь при чем?» «Да-ка я же их к вам направил! Они-то мимо ехали, почти в лиге от того места!» «Так они же тебя не могли видеть, как ты их позвал!» «С ними некроманта не было, я точно знаю!» «Хм!» — хмыкнул взявший паузу Зеппин. «Так и есть, не видят меня простые люди без вашей помощи. Зато с собаками я кое-как управляться могу. Напугать, поманить там. Вот я всю их свору в вашу сторону и направил. А люди, конечно, удивились. Но потом за ними поехали. В самое время успели. Еще пару мгновений, и тварь бы в горло вцепилась. Вы уж почти без чувств были. Отец сидел потрясенный услышанным, и я его понимал. Отправил потихоньку дозеля с глаз долой и влил в герцога энергию жизни, чтобы поддержать силы. «А что с тобой сделал этот ужасный Мортогран?» — спросил получивший заряд бодрости и заметно приободрившийся отец. «Ты готов услышать еще кое-что столь же потрясающее и не слишком приятное? Или, может, на сегодня достаточно дурных новостей? Перенесем на другой раз». «О, Пресвятая Праматерь! Неужели же есть что-то еще?» Он, похоже, думал, что уже узнал все самое страшное. Известие, что это не финал истории, его потрясло, но не сломало. «Нет, я должен узнать все, каким бы жутким этот конец ни оказался». «Ну, тогда слушай мою историю». Я умолчал о том, кто такой, откуда и почему появился в тех местах. Не нужны герцогу эти подробности, пусть и дальше считает, что я его сын. Так и ему, и мне легче. Сослался на частичную потерю памяти из-за бесчеловечных экспериментов с телом и психикой. Поведал о планах Архилича влезть в мое тело и, окончательно разобравшись с ним и Максом, стать во главе герцогства, а потом со временем и королевства. И что для этой цели он сделал меня одаренным, причем некромантом. Потом рассказал, как сбежал от него, попал в баронство и теперь скрываюсь от этого старого мертвого мага. Моя история весьма впечатлила родителя, но больше всего то, что его наследник превратился в преступника, которого ожидает костер. Чтобы хоть немного смягчить потрясение, я сказал, что лишь благодаря моему запретному дару удалось вернуть его к жизни. Еще поведал о Решезе и других заговорщиках, с которыми его непременно вскоре познакомлю. В общем, как смог, так помог. Дальше тебе придется возвращать власть над герцогством самому. Но ты же видишь, тут есть на кого опереться. Ты останешься со мной! Я не могу рисковать жизнью единственного наследника! Его тон не предполагал возражений. Вот и вернулся старый герцог Мейзервелл. Но теперь не все будет так, как он хочет. Пора его познакомить с новой реальностью. «Послушай, отец, за последнее время все сильно изменилось. Главное, изменился я. Прости, но теперь тебе придется считаться с моим мнением. Например, о том, как мне дальше проживать свою жизнь и чем заниматься». «Ты смеешь мне указывать, мальчишка?» «Будешь делать то, что я тебе говорю, иначе...» «Чем ты собрался мне угрожать, отец?» «Старался выглядеть совершенно спокойным. Незачем слишком волновать больного». «Я лишу тебя всего!» «Видите ли, ваша светлость, пока вы отсутствовали, я и так был лишен всего, включая родовое имя. И как-то справлялся, даже весьма неплохо. Вот, к примеру, сумел спасти одного не слишком благодарного герцога. Повторяю, у меня свои проблемы и другие планы. Подумав спокойно, без гнева, вы, возможно, даже поймете мои мотивы. Поэтому, пока мы не поссорились, я вас покину. Когда обдумаете все как следует, продолжим нашу беседу». С этими словами я вышел из комнаты. Думал он до самого вечера, когда за мной прибежала служанка и сообщила, что меня желает видеть его светлость. «Ты очень сильно изменился, Закария», — начал герцог, стараясь не смотреть в мою сторону. «Я готов тебя выслушать. Чего ты хочешь?» Во-первых, нам необходимо определиться с моим положением. То, что я сохраняю в тайне свой дар уже долгое время, не значит, что так будет вечно. А если тайна раскроется, нужно заранее сделать так, чтобы это минимально ударило по нашему роду. И прежде всего, по вам с матерью. Я не собираюсь от тебя отказываться! Герцог излучал упрямую решимость. И так уже потерял одного наследника, ни за что не откажусь от второго. Что бы ни случилось, ты мой сын, Закария Мейзервелл, единственный наследник рода. Спасибо, отец. Поверь, я очень это ценю и никогда не забуду твоего отношения. Но ситуация такова, что мы должны сейчас проявить хитрость. Ради выживания всего нашего рода. У меня даже есть план, как нам действовать, чтобы не вызвать гнев короля и беды на головы всех Мейзервеллов. В итоге, после того, как мы пришли к согласию по главному вопросу, дальнейшее общение стало куда менее напряженным. Вэр Рэдклиффа, конечно, временами подклинивала на авторитаризм, и я сказал щену, но главное, он теперь видел во мне не подросшего ребенка, который априори обязан выполнять любой его приказ, а полноценного партнера и взрослого наследника, к мнению которого нужно как минимум прислушаться. Мой дар некроманта решили и в дальнейшем держать в тайне. Лекарские возможности стараться тоже не афишировать. Про Пентакль, кроме нас, знали только Кикибот с Ритольдой и случайно увидевшая его работу Миранда. Но все они строго предупреждены и болтать не станут. С каждым днем здоровье герцога все быстрее восстанавливалось. Он уже понемногу начал вставать и делать первые шаги по комнате. Посоветовавшись с Ритольдой, его лечащим врачом, решили допустить к нему посетителей. Первым явился, естественно, Эден Решес, который горячо радовался выздоровлению герцога и всячески был готов участвовать в возвращении власти в его руки. Он рассказал, что в Мейзере после нашей спецоперации жуткий переполох. По городу днем и ночью ходят усиленные патрули, проверяют и трясут всех подряд. А еще до этого Максимилиан в ужасе вернулся из Далисы и заперся у себя в замке, призвав верных ему вассалов. Теперь они готовятся чуть ли не к войне с королем. Что там такое случилось, доподлинно неизвестно, но если верить ползущим по Мейзеру слухам, король так на него разгневался, что едва не повесил на городских воротах. Максимилиан со своей охраной пробивался из города с боем. В уличных стычках порубили чуть ли не полсотни королевских гвардейцев и не счесть, сколько потоптали конями простых горожан. Это, конечно, все чушь и враки, но герцогский дворец фактически на осадном положении. Максимилиан стягивает войска откуда только может, а вот это уже не шуточки. Я во все их планы старался глубоко не влезать. Свою главную задачу выполнил, спас и вылечил герцога, а дальше пусть уже сами. У них и опыта, и ресурса в разы поболее моего будет, вот и пускай развлекаются. Мне же, с моим запретным даром, чтобы не подставлять родню, лучше максимально дистанцироваться от Мейзервеллов. Ну, хоть фамилию меняй. Да я бы так и сделал, но тут дворянство в каждой чебуречной на сдачу не выдают, а простолюдинам жить уж больно хлопотно. Слышал, как отец в полный рост ставит Решезу и его людям задачи. Уже составил список своих самых надежных вассалов, которых нужно тайно оповестить и привлечь к делу в первую очередь. Чувствую, в этой комнате скоро будет не протолкнуться, как в генеральном штабе перед масштабным наступлением. Ну и здорово, чем больше у них верных людей, тем скорее и легче восстановят справедливость. и тем меньше на меня времени останется. Ха. Единственное, что я сразу обговорил с отцом. Как только он вернет себе утраченные позиции и разберется с Максом, тут же отрядит пару сотен гвардейцев на выполнение предложенного и согласованного с ним плана. Я тогда позвал и представил его светлости страшно разволновавшуюся Эбигейл. Как-никак это непосредственно касалось и ее. Бедняжка так старательно приседала в реверансе, так педантично следовала этикету, что я украдкой покатывался со смеху. Видимо, ей хотелось выглядеть в глазах герцога настоящей аристократкой, а не девчонкой-наследницей из захолустного баронства. Узнав подробности, она была просто счастлива. Поведала очень много интересного о том, как устроено управление вольными баронствами, что такое совет баронов, какие юридические нюансы нас могут поджидать. Дальнейшие действия корректировали уже с учетом ее пояснений и особенностей местного самоуправления. Но это все работа, так сказать, на перспективу. Сначала необходимо разобраться с ближайшим родственничком, одним молодым, но наглым узурпатором. Еще ежедневно, если не был занят, ходил смотреть, как учатся ездить наши гробальты. Поначалу они немного трусили, но когда пообвыклись и подружились со своими мулами, сразу стали делать успехи. Я настоял, чтобы их обучали полностью, не только выездке, но и уходу, кормлению, умению запрягать и распрягать животных. Они должны уметь все делать самостоятельно. Я не собираюсь в одиночку играть роль конюха в нашем маленьком отряде. Проходя по дорожке через аллейку невысоких фруктовых деревьев, неожиданно столкнулся с Лессой. Девушка последнее время выглядела грустной. Пару раз до этого пыталась со мной заговорить, но всегда получалось не вовремя. Я был чем-то занят, а сам все никак не решался подойти и начать разговор, потому что совершенно ничего о ней не помнил, только имя. К тому же при виде ее в душе просыпались какие-то теплые, нежные чувства. Но точно не мои, и это здорово выбивало из равновесия. «Здравствуй», — мягко улыбнулся остановившийся рядом и опустивший глаза девушке. «Здравствуйте, ваша светлость!» Она исполнила положенный в таких случаях глубокий поклон. «Лесса, верно?» Я взял удивленно глянувшую на меня девушку за руку, усадил на скамейку неподалеку и предложил: «Давай поговорим». «Я думала, что вы меня просто не хотите, наскучила, а вы даже имя мое позабыли», — с горькой обидой прошептала она. «Ты умеешь хранить тайны?» Девушке, которая решилась на такой смертельно опасный шаг, как помощь заговорщикам, можно доверить мой не слишком уж великий секрет. Она молча кивнула, не поднимая взгляд. Ты знаешь, я был в землях нежити. Да, вы надолго пропали, все думали, назад уже не вернетесь. Еще многие уверены, это сделал ваш брат. Поэтому я решила помочь господину Решезу, чтобы отомстить за вас лорду Максимилиану. Да, это правда, но суть в другом. Не буду рассказывать все, но скажу главное. Я попал в плен, и со мной делали очень неприятные вещи. В результате я частично потерял память. Когда увидел тебя, смог вспомнить только имя. Вернее, оно выскочило само собой. Я тебя даже не узнал, словно встретил впервые. Чувствую, между нами было нечто большее, какая-то тесная связь. Что-то внутри меня, может тело, может душа, еще тебя помнит, а вот сознания нет. Но то, что ты ради меня сделала, как помогла, поверь, я этого никогда не забуду. Она подняла полные слез глаза и посмотрела с такой жалостью и сочувствием. «Вы сильно страдали?» «Ну, порой приходилось нелегко». «Простите, я такая эгоистка, не могла понять, почему вы меня отвергли. Даже не смотрите в мою сторону, когда проходите мимо. Думала, просто вам надоело. Обижалась, злилась». Из глаз у нее покатились крупные слезы, а я смотрел и с ужасом осознавал. Как же она напоминает Тишу. Нет, не внешне, а той внутренней беззащитностью, добротой и безграничной преданностью. Не знаю, может, это и есть любовь. Но мне от такой похожести почему-то становилось страшно. Возможно, еще не зажили в душе раны от потери, а перед глазами стоит напоминание, словно суррогат-заменитель. Похожий, но не тот. А может, это такой душевный излом? Внутренний страх сблизиться теперь уже с ней и снова потерять так же, как Тишу? Кажется, я очень долго не смогу ни с одной женщиной иметь серьезных длительных отношений. Расскажешь что-нибудь о нас? Если хочешь, конечно, я не буду настаивать. Девушка вынула платок, вытерла глаза и стала рассказывать. Как она в ужасе сбежала от Максимилиана и случайно оказалась в комнате Закарии. Как попросилась остаться с ним на ночь и все, что было после. Она часто приходила, почти каждую ночь. Хотя оба понимали, что у наследника герцогства и служанки никакого будущего нет. Но, видимо, Закария испытывал к ней настоящие чувства, в отличие от меня. Как теперь поступить? На вопрос нет ответа, по крайней мере, в эту минуту. Леса, прости, я очень благодарен за все, но пока не готов вернуться к прежним отношениям. Слишком многое мне пришлось пережить. Я уже совсем не тот Закария, которого ты знала. Она внимательно посмотрела мне в глаза и медленно кивнула. Да, вы сейчас другой. Совсем. Простите, мне нужно идти. Она заторопилась, но я взял ее за руку. Послушай, я скоро уеду. Попрошу отца, он о тебе позаботится. Когда все вернется на свои места, ты получишь очень хорошую должность. А если желаешь чего-то иного, просто скажи мне. Я сделаю все, что ты попросишь, в память о нашем прошлом. В память о том, чего вы не помните. Еле слышно прошептала она и быстро пошла к дому. Я молча поплелся следом. На душе было так тошно, что захотелось снова отправиться к старому артефактору и напиться с ним до зеленых чертиков. Но немного подумав, понял, это не выход. Нужно смотреть в реальность трезвыми глазами.